Шагая на восток в этот ясный веселый день, он вдруг ощутил, как чудо, что он жив, здоров и работает. Столько людей умерло, столько больных, безработных. Он вошел в Ковент-Гарден. Удивительное место! Людской породе, которая десятками лет могла выдерживать Ковент-Гарден, вряд ли грозит опасность вымереть от всяких напастей. Успокоительное место. Пройдешься по нему и перестаешь слишком всерьез относиться к жизни. Овощи и фрукты со всего света были собраны на этом квадратном островке, а с востока его замыкало здание оперы. С запада здание издательств, с севера и юга — потоки людных улиц. Майкл шел среди разгружающихся тележек, бумаги, соломы и людей без дела и втягивал запахи Ковент-Гардена. Пахнет как-то по-своему — землей и чуть-чуть прелью. Он никогда даже во время войны не видел места, где бы царила такая полная непринужденность. Удивительно характерно для англичан. По этим людям никак нельзя сказать, что они хоть чем-нибудь связаны с деревней. Все они — возчики, зеваки, разносчики и укладчики, и продавцы в крытых палатках, точно совершенно незнакомы с солнцем, с ветром, водой, воздухом, типичные горожане. И какие у них лица? Опухшие, унылые, искаженные, кривые. Уродство в самых разнообразных видах. Где настоящий английский тип среди этих бесконечных вариантов безобразия? Его просто не существует. Майкл проходил мимо фруктов. Яркие груды, неподвижные, сверкающие, чужестранцы из солнечных краев, одноцветные, одинаковые шары. У Майкла потекли слюнки. «Солнце все-таки замечательная штука», — подумал он. «Взять Италию, арабов, Австралию. Ведь многие австралийцы родом из Англии. А посмотрите, какой тип выработался». И все же нет людей симпатичнее жителей Лондона. Чем правильнее черты лица у человека, тем он эгоистичнее. У этих грейпфрутов удивительно самодовольный вид по сравнению с картофелем.